Ночной рынок как раз разворачивался на Саторской площади, когда Гленда и Джульетта сошли с амнибуса. Ангморпорг жил на улице, и именно там черпал еду и развлечения. Поскольку в городе остро ощущалась нехватка жилья, улица вдобавок была местом, где можно было болтаться, пока не освободится местечко на полу. Повсюду стояли лотки, фонари наполняли вечерний воздух зловонием и в качестве побочного продукта некоторым количеством света. Гленда никогда не могла устоять перед соблазном заглянуть на рынок. Особенно сейчас. Она умела готовить все на свете, ей-богу, и очень важно было об этом помнить, чтобы в хаосе мыслей не утратить почву под ногами. И на рынке стояла Верити Колотушка, королева моря. Гленда охотно общалась с Верити, которая всего в жизни достигла сама, хотя и не отказывалась от маленьких подарков судьбы, если таковые попадались на глаза. Они были так широко расставлены, что Верити напоминала рыбу-тюрбу. Как и океан, который ее обогащал, Верити имела скрытые глубины. Она сколотила достаточно средств, чтобы купить одну лодку, затем другую и, наконец, целый ряд на рыбном рынке. Но она по-прежнему лично выкатывала тележку на площадь почти каждый вечер и продавала мидии, гребешки, креветки, крабов, рапан и свои знаменитые горячие рыбные палочки. Гленда часто закупалась у Верити. Ровня, которая не угрожает твоему собственному благополучию, достойна уважения. «Что, идете на большое чаепитие, девочки?» — весело спросила Верити, помахивая палтусом в знак привета. «Да», — гордо ответила Джульетта. «Обе», — уточнила Верити, взглянув на Гленду. Та твердо ответила. «Ночная кухня расширяется». «Ну, лишь бы вам было весело», — отозвалась Верити, переводя взгляд, теоретически, с одной на другую. «На-ка, попробуй. Это прелесть, что такое. Дарю». Она вытащила из ведерка краба. За него, как оказалось, уцепились еще трое. «Крабовые бусы!» — хихикнула Джульетта. «Они всегда так», — ответила Верити, отцепляя бесплатных пассажиров. «Тупые, как кирпичи. Вот почему их можно держать в ведре без крышки. Если кто-то и пытается выбраться, остальные тащат его обратно». «Ага, совсем тупые». Верити подняла краба над зловеще булькающим котелком. «Сварить прямо сейчас?» «Нет», — ответила Гленда, намного громче, чем рассчитывала. «Ты в порядке, подружка?» — поинтересовалась Верити. «Похоже, тебе нехорошо». «Все в порядке, правда, просто запершило в горле. Ерунда». «Ведерко с крабами. А я-то думала, что Пипи мелит чушь». «А можешь его завернуть? Вечер предстоит долгий». «Держи», — сказала Верити Колотушка, ловко обвязывая бечевкой немало не сопротивляющегося краба. «Ты уж с ним разберешься, не сомневаюсь. Отличные крабы, очень вкусные, но тупые, как кирпичи».